Глава 18. Во дворце. Часть 2. Мы устроились за столом, который буквально ломился от явств. Обед прошел, на мой взгляд, слишком скучно и дипломатично. Никаких политических разговоров, только на отвлеченные темы. Ну, хоть перекусил хорошо. Аннет и Мари со мной вели себя сухо, чем изрядно удивили. Вроде у нас всегда были нормальные отношения, а вот с императора не сводили глаз. А учитывая, что их вообще посадили с обеих сторон от него, постоянно что-то нашептывали ему, после чего Иван выглядел довольным, как объевшийся сметаной кот. Я же вдруг почувствовал какую-то неправильность, что ли. Нет, понятно, сейчас эти француженки, которых явно обработали родственники, будут из кожи вон лезть, чтобы окрутить правителя Российской империи. Но мне показалось, что поведение знакомых француженок было каким-то странным. При взгляде на них становилось как-то не по себе. Вроде все те же белокурые красавицы, но... Да что мне в голову какая-то фигня лезет? Вильям де Фош периодически посматривал на меня. Пусть ему и представили меня и озвучили должность, но он явно не понимал причину моего присутствия на обеде. Видимо, сестры не объяснили ему ничего. Они же прекрасно знали, кем был Шуйский и с кем тот дружил. Должность-то французу озвучили, а вот статус мой он, судя по всему, так и не понял. Да, придворный маг, но, видимо, народ к этому титулу будет долго привыкать. Вообще, по-хорошему, всем объяснить нужно, кто я такой и какие у меня права. Надо поговорить с императором. С другой стороны, я сам пока не понимал свой статус. Типа, ближайший советник императора? Но какой нахрен из меня советник? Вы серьезно? На этом многоопытный Трубецкой есть. А я кто? Ну да, пятый ранг. Ну да, турнир выиграл. Но если серьезно, студент первого курса магической академии. Для политических подковерных интриг я никто и звать меня никак. Да и вообще, кем был полгода назад? Обычным изгоем. Но тем не менее, раз я придворный маг, значит придется этим заниматься. Но вот обед закончился. Слуги быстро убрали стол, и в помещении осталось всего 4 человека. Вильям де Фош, Трубецкой, я и император. К моему удивлению, Голицын с девушками удалился. Правда, те одарили на прощание Ивана такими жаркими взглядами, что я невольно позавидовал императору, которому явно предстояла горячая ночка. На столе появились бутылка коньяка и 4 бокала. Да, молодой император явно любил неформальные беседы. А вот де Фош не смог сдержать удивление на лице от такой подготовки к беседе. «Раз мы теперь одни, давайте начнем разговор с причины вашего приезда в Российскую империю», — сухо предложил Трубецкой после того, как слуга, разлив коньяк, вышел. «Его императорское величество ждет исчерпывающего рассказа». «Конечно», — кивнул тот и, бросив еще раз взгляд на меня, продолжил. «Вам, наверное, известно, что во Франции сейчас неспокойно. В королевстве ходят слухи о самозванце. Вроде он является дядей нашего императора Наполеона XIX, Луи Бонапарт. Но родство так и не доказано. Да, внешне он похож, но тест на генетическое совпадение не проводился, и, кажется, он уклоняется от его проведения». «То есть вы ему предлагали пройти тест?» – уточнил император. «Да, ваше императорское величество, но он не ответил. Вообще неизвестно, где он находится. По сети крутят его записанные видеопослания, но мы имеем точные данные, что он на территории Великобритании, точнее в Лондоне. Конкретное местоположение скрывают, и его самого очень серьезно охраняют». «Это, конечно, неприятно», — кивнул Трубецкой, покосившись на императора. «Но чего вы хотите от нас? Отношения между нашими империями, бесспорно, сильно потеплели за последнее время. Но, тем не менее, не настолько, чтобы мы оказали Французской империи какую-нибудь серьезную помощь. Ну или нам нужны более серьезные основания для этого. И при чем здесь беглый преступник Скуратов?» «Вот это главное!» – позволил себе легко улыбнуться де Фош. «У нас имеется достоверная информация, что господин Скуратов пытается связаться с самозванцем». «Каким способом? Где он находится?» Сергей Ильич пристально смотрел на главу СБ Французской империи. «Сергей Ильич», — покачал головой де Фош, Сами понимаете, информация конфиденциальная. Известно, что связывался господин Скуратов с территорией России. Разговор шел по защищенной линии Плантела. «Россия большая», — проворчал Трубецкой. «Это мы понимаем», — кивнул Дефош. «Но по данным нашего информатора, мы все-таки сумели локализовать местонахождение вызова. Это Москва». «Москва?» — Трубецкой аж подался вперед. «Это точно?» «Точно». «А вы вообще проверили поместье Скуратовых?» Вдруг поинтересовался император. «Вы же сказали, что не надо», — удивленно посмотрел на него Трубецкой. «Значит, теперь надо», — нахмурился Иван. «А если он укрылся в поместье, а мы его тут по всей империи ищем? Это было бы хитро». «Извините, ваше императорское величество», — аккуратно заметил Дефош. «Но если господин Скуратов не дурак, а, насколько я знаю, он далеко не дурак, то в поместье его уже, скорее всего, нет». «Возможно», — проворчал император. «Тем не менее, надо проверить и обязательно допросить его дочь». Вот тут вопросительно уставился на него не только Трубецкой, но и я. «А что вы на меня смотрите?» — возмутился тот. «Все в прошлом. Если Алена связана со своим отцом, значит, действуйте, как действовали бы с обычной подданной империи, подозреваемой в измене». Я только покачал головой. По мне, Иван перегибает палку. Но спорить с императором – вещь опасная. Хотя не для меня, надеюсь. Князя Бельского он, конечно, выслушает, но сделает-то все равно по-своему. «Спасибо за информацию», – вернулся тем временем Трубецкой к разговору. «Но мы пока не знаем, чего вы хотите». «А мой император хочет оставить в прошлом наши разногласия и заключить союз против, несомненно, недружественной нам Великобритании и поддерживающего ее свободного американского союза. Мы считаем, что пришло время показать Великобритании, что ее притязания останутся только притязаниями. Заодно покажем и САС их место». «Весьма амбициозные планы, надо признать», — задумчиво заметил Трубецкой. «Ваши намерения нам ясны. Главный вопрос – а в чем наша выгода? Да, ослабить САС и щелкнуть по носу Великобританию – вещь хорошая. Но существуют определенные риски. Так что вы можете предложить в обмен на нашу помощь?» «Ого! А Трубецкой-то без особых прелюдий действует. Сразу в лоб. Стратегия, что ли, такая?» Дефош явно не был готов к подобному вопросу. Совсем, можно сказать, не дипломатическому. Но надо отдать ему должное, довольно быстро взял себя в руки. «Мы понимаем вас», — спокойно ответил он. «И готовы пойти на многое. Можем рассмотреть различные варианты, как в экономической, так и в военной области». Трубецкой бросил короткий взгляд на императора. Тот еле заметно кивнул. «Тогда, думаю, нам необходимо взять паузу», — заметил он. «Мы обсудим ваше предложение и дадим ответ». Француз кивнул. Судя по всему, на большее и не рассчитывал. «Я надеюсь, мы придем к согласию», — улыбнулся он. Дальше мы выпили, после чего Трубецкой ушел вместе с французом, оставив нас вдвоем с императором. «Пух!» — выдохнул Иван. «Ушли. Ты что думаешь на этот счет?» «А что думать?» — хмыкнул я. «Ясное дело, что им деваться некуда. Только вот мне непонятен один момент. Что еще за официальные любовницы? Ты вообще уверен в этих сестрах Дефош?» «В смысле?» — не понял Иван. «А чего в них быть уверенными?» «Видишь ли», — замялся я. «Ну, говори уже», — нетерпеливо приказал император. «У меня какие-то странные предчувствия по поводу сестер». «Предчувствия?» — непонимающе уставился на меня Иван. «Они какие-то неправильные. Блин, я даже не знал, как рассказать о своих сомнениях, но хотел же предупредить». Однако император лишь весело рассмеялся. «Аннет и Мари неправильные. Ты вообще о чем, Веромир? Я с ними общался, когда они только прибыли, да и за обедом мы говорили. Нормальные девчонки, ты же прекрасно их знаешь». Судя по горящим глазам императора, Иван Рюрикович сейчас не воспринимал никакие возражения. Судя по всему, мыслями был уже не здесь, а в своей спальне. Поэтому я махнул рукой. но все же высказал другое соображение, не менее актуальное. «Иван, слушай, надо как-то легализовать мой титул придворного мага». «Что значит легализовать?» — не понял император. «Ты и так легализован». «Да, только никто толком не знает, чем я занимаюсь. Такого титула слишком долго не было, и надо где-нибудь его прописать, чтобы на меня не смотрели, как тот же Дефош, который явно не понимал, кто такой князь Бельский». Вид у императора был слегка виноватым. «Да, ты прав. Для императорского двора мы вроде все прописали и до всех довели. А вот про иностранцев забыли. Ничего, в императорском вестнике напечатаем. Я Голицыну скажу». «И по-прежнему я считаю, что это плохая мысль. Не удержался. С должностью». «Веромир, хватит!» — нахмурился император. «Мы уже с тобой разговаривали по этому поводу. У тебя имеются помощники. Сейчас вон Веронику запряг. Все будет нормально. Пойдем прогуляемся до твоих апартаментов. Пообщаемся. И я тебя в курс дворцовых дел введу». В общем, остаток дня провел в компании императора. Мы сходили в мои апартаменты, где весьма непосредственно пообщались с Охлобыстовым и Вероникой. Трубецкая сначала немного нервничала в беседе с императором, но потом расслабилась и стала общаться нормально, как в академии. Но главная заслуга в этом была именно Ивана, который быстро пресек официальное общение. Время до вечера пролетело невероятно быстро. После он отправился в свои покои, к француженкам, а нам с Трубецкой принесли ужин прямо в апартаменты. Я все-таки позвонил главе российской СБ и поделился своими страхами. Сергей Ильич внимательно меня выслушал, но, показалось серьезно, мои слова не воспринял. Заверил, что императора охраняют, и сестры были несколько раз проверены магами. Типа «расслабься, Веромир, и не мешай императору отдыхать». Поговорив с ним, я немного успокоился. Но вот верите или нет, все равно кусок в горло не лез. Я не обладал способностями предвидения, но чувствовал, что-то должно случиться. Плохое. Вероника удивленно смотрела на меня и несколько раз попыталась выяснить, что произошло. А что я отвечу? Какие-то неясные опасения? Так что отговорился какой-то чушью. В конце концов не выдержал и подозвал, как всегда, сидевшую незаметной тенью в углу Виль. К моему изумлению, на вопрос, знает ли она, где находится покои императора, девушка ответила кивком. Как интересно. Откуда? На мой уточняющий вопрос мне ответили, что хороший телохранитель должен все знать, и она уже изучила план дворца. Мол, надо выучить варианты отхода при нападении и тому подобное. Наверное, логично, но по мне немного странно. Решил оставить эту тему до поры до времени. Сейчас просто послал девушку в апартаменты императора, приказав скрытно понаблюдать за происходящим там. Если она поймет, что все хорошо, то пусть возвращается. Если нет, то защищать императора. Пришлось настоять на своем и даже прикрикнуть, так как моя телохранительница не горела желанием уходить. Но пришлось. А мы остались с Вероникой вдвоем, и, судя по глазам девушки, мне тоже предстояла веселая ночь. Иван VI Рюрикович наслаждался происходящим. И еще бы не наслаждаться. Две красавицы-блондинки, на которых из одежды, кроме полупрозрачных шелковых накидок, ничего и не было, медленно разделись, а после занялись им. Он, конечно, уже делил постель с сестрами Дефош раньше, при Алене, но это было как-то скомканно, что ли. Сейчас же он по-настоящему расслабился. К тому же девушки явно удивили. Лучший двойной минет в его жизни. Что-то он не помнил, чтобы в прошлый раз у них были такие способности. Аннет продолжила свои игры язычком с уже готовым к бою оружием, а Мари двинулась выше, покрывая тело Ивана жаркими поцелуями. Он прикрыл глаза и вдруг почувствовал, что не может пошевелиться. Все ощущения пропали, в том числе и в области паха. Удивленный император распахнул глаза и вздрогнул. Мари одним движением села ему на живот, и в ее руке появился нож. Глаза девушки вдруг стали какими-то черными. Такими же были они и у Аннет, которая держала в руке второй кинжал и внимательно наблюдала за Иваном. Ему показалось, что обе девушки внезапно превратились в зомби. Императора охватила паника. Он не мог пошевелиться и что-то сказать. Кинжал тем временем неумолимо и медленно опускался. И тут из угла метнулась тень, в которой он узнал телохранительницу Верамира – Виль. Она выставила перед собой руки, и Мари буквально сорвала с императора и швырнула в стену. Удар оказался мощным, и, коротко вскрикнув, девушка сползла по стене. Француженка явно была не готова к такой атаке и не смогла ничего противопоставить ей. Виль же повернулась ко второй убийце и лишь чудом увернулась от ее кинжала. Император с изумлением смотрел, как белокурая красотка ловко орудовала им, да так, что охраннице Верамира пришлось побегать по спальне, к тому же еще и уворачиваясь от молний, которая метала в нее Аннет. А потом Иван стал свидетелем эпичного боя. В руках Виль тоже появился кинжал, и она бросилась в контратаку. Да, если бы Иван мог пошевелиться, он бы поаплодировал. Всего четырьмя ударами ножа и двумя молниями Виль отправила француженку на пол и там просто прирезала. А затем император вновь посмотрел в глаза смерти. Пришедшая в себя Мари доползла до кровати и все-таки ударила ножом. Но тот был отбит молниеносным движением, а затем серией быстрых атак Виль просто разделала убийцу, как мясник на бойне. В следующий миг паралич спал, и император сел на кровати, во все глаза, глядя на свою спасительницу, которая, поклонившись ему, отошла к стене и отвернулась, судя по всему, чтобы не смущать обнаженного императора. Хотя, какой здесь смущать? Иван справился с охватившей его нервной дрожью и оглядел спальню. Весь пол был залит кровью, в которой валялось два изуродованных тела. Затем вылез из кровати и, набросив халат, присел на край, задумчиво глядя на свою невозмутимую спасительницу. Да, в очередной раз Верамир спас его. А ведь предупреждал же. Да и вообще, что, блядь, происходит? Это вообще-то его апартаменты, самая защищенная часть дворца. А здесь на шум никто и не пришел. Словно прочитав его мысли, дверь распахнулась, и на пороге появились два телохранителя, которые вообще-то дежурили через три комнаты от спальни, но должны были прекрасно слышать тот адский шум, что стоял в ней во время боя. Однако, судя по ошеломленному виду, они ничего не заметили. «Ваше императорское величество», — повернулась к нему Виль, — «на спальню было наложено звукоизолирующее заклинание». «Вы... А что здесь произошло? Ваше императорское величество, вы целы?» После лицезрения кровавой картины в спальне, изумление в глазах его охранников сменилось настоящим ужасом. Иван только покачал головой. Надо признать, он сам виноват в этом происшествии. На волосок от смерти. И с кем? С вроде совершенно нормальными девушками. Что вообще за хрень такая? «Трубецкого сюда, срочно!» — рявкнул он, окончательно приходя в себя. «И разбудите придворного мага! Уберите это!» Он кивнул на трупы и, вновь повернувшись к Виль, хотел ее поблагодарить, но с удивлением понял, что девушки в спальне нет.